Глава четвертая. Вечер вползает в квартиру, как кошка. Мягко, почти незаметно. За окнами тает свет. Я сижу на диване, завернувшись в плед, с бокалом вина и ноутбуком на коленях. Пытаюсь отвлечься. Читаю статьи, прокручиваю выставочные анонсы, обновляю почту. Но мысли все равно текут в одном направлении. К нему, к Лияну. И, конечно же, змеям. А еще к этим странным, пьянящим словам в письме. Игра. 99 ночей. Это все безумие. И в то же время магнит. В дверь звонят. Я резко вскакиваю, вино плещется на плед и на подлокотник. Шиплю, как кошка. Но все потом. Подхожу к двери и открываю. На пороге стоит курьер. Молодой мужчина в темной форме без логотипов. В руках у него коробка. Опять черная, матовая. Я не спрашиваю, кто отправитель, не нужно. «Госпожа Смирнова?» «Да». «Это для вас. Подпись не требуется. Желаю вам хорошего вечера». Он быстро уходит. Я захлопываю дверь и встаю с коробкой посреди прихожей. Будто держу не упаковку, а ящик Пандоры. Аккуратно снимаю крышку. Внутри находится папка. Кожаная, гладкая и с вытесненным уроборосом в нижнем углу. А в ней контракт. Бумага на ощупь плотная, цвета слоновой кости. Чернила и сине-черные. Я почему-то обращаю внимание на всякую ерунду. Все отпечатано типографически, без единой помарки, как в дорогих юридических соглашениях между музеями. Только здесь совсем другой предмет договора. О вступлении в частный художественный проект «99 ночей». Стороны договора. Куратор художественного проекта «99 ночей» Лиян, далее именуемый как куратор, и Смирнова Инга Валерьевна, далее именуемая как участница. Предмет соглашения. Куратор приглашает участницу принять участие в перформативной серии мероприятий, совмещающей элементы визуального искусства, телесного опыта, символической ритуальности и концептуальной игры. Резко пересыхает в горле. Я допиваю вино до дна и читаю дальше. Сроки участия. С момента подписания и до завершения 99 ночей или преждевременного выхода по желанию одной из сторон. Основные условия. Участница обязуется не задавать детальных вопросов о личности куратора, его происхождении, биографии или намерениях. Не предпринимать попыток установить внешнюю идентификацию без разрешения, сохранять конфиденциальность происходящего в рамках проекта, участнице не рекомендуется влюбляться. Это условие подчеркнуто курсивом и сопровождено маленьким знаком змеи в углу страницы. Каждая встреча сопровождается вознаграждением. Варианты бонусов включают, но не ограничиваются, рекомендациями для профессиональных галерей и кураторов, участием в закрытых арт-мероприятиях, возможностями публикации и продвижения как арт-райтера. Выход возможен в любой момент. Для выхода достаточно сказать вслух кодовую фразу «Я отказываюсь от игры». после чего контракт будет завершен без последствий. Оставив маску в знак принятия, участница подтверждает согласие. Я читаю строки снова и снова. Никакого принуждения, полная свобода. Только не спрашивать, не влюбляться и не искать объяснений. А взамен 99 ночей. С ним, с собой, с чем-то, что я еще даже не осмелилась назвать. Еще и сумма такая, что... Ох, если у меня будут эти деньги, я смогу построить приют для бездомных кошек, о чем уже мечтаю много лет. В кармашке папки лежит пергаментный конверт. На нем снова змей, а внутри карточка. Первая встреча назначена. Время и место придут завтра утром. Подготовь маску. Подготовь себя. Искусство начинается с желания. Я закрываю глаза и понимаю, что выбор уже сделан. Не выбрасываю конверт, не рву его, не возвращаю. Я не говорю, что отказываюсь от игры. Я закрываю папку, беру маску и кладу ее рядом с кроватью, а сама ложусь и долго смотрю в потолок. Не спится. Потому что внутри все будто светится, потому что в груди змея, свернувшаяся в кольцо, живая, горячая и очень-очень голодная. И снится потом такой сон, что стыдно кому-либо рассказывать. Утром я сижу на кухне, как будто в комнате суда. На столе передо мной лежит контракт. Чернильные буквы смотрят в меня. Ужасное сравнение, но так и есть. Папка распахнута, и от нее будто идет тепло. Липкое, алчное и почти чувственное. Я пытаюсь есть тост с авокадо, пью кофе, но все безвкусно, потому что внутри все пульсирует, как перед прыжком с моста или в пропасть. Или в любовь. Телефон звонит и возвращает в реальность. «Привет, таинственная моя!» — бодро говорит Рита. «Рассказывай. Контракт, условки, деньги, секс на сутки. Что там у вас?» Я молчу. Просто молчу. Смотрю на стол, будто хочу там увидеть что-то новое. Он прислал мне контракт. О, и? Там 99 ночей. Не влюбляться, не спрашивать. За каждую встречу вознаграждение, за фантазии бонусы. Это какой-то BDSM-стартап? Язвит Рита. Или он гений самопродвижения? Я не отвечаю. Инга. Ты ведь серьезно об этом думаешь, да? Я киваю, потом понимаю, что она не видит, и спешно отвечаю. Да, Рит, думаю, очень серьезно. С той стороны повисает пауза. Потом подруга произносит почти шепотом. Ты хоть понимаешь, что ты творишь? Это не роман в переписке, это реальность. Мужик, которого ты не знаешь. Игра, которая лезет тебе в постель и в душу. Инга, если он псих? Может, он и есть псих. Но я смотрю на контракт. Я не чувствую страха. Нет того, что сковывает. Я чувствую, как будто мне под кожу вкололи искру. И она горит. Ты всегда была слишком чувственная к символам. Фыркает Рита. Высоким скулом. Особенно, если у них еще и голос, как у чертового секс-символа. Я улыбаюсь, потом смеюсь. Я не уверена, что смогу влюбиться, но уверена, что смогу пройти через это. Я хочу посмотреть, как далеко могу зайти, что я еще могу. Рита вздыхает. Ты сошла с ума. Возможно. О, я люблю тебя. Я знаю. Тогда, черт побери, просто пиши мне, не исчезай. Обещаю. Она отключается, а я остаюсь одна. С контрактом, ручкой и собой. Я снова беру маску, поворачиваю к свету. Внутри нее черная бархатная подкладка. Я провожу пальцем по краю, по щеке, по вырезам для глаз. Потом достаю ручку, шумно выдыхаю, как перед исповедью, ну или как перед первым поцелуем, и подписываю. Свое имя красиво, почти каллиграфически, как если бы это было письмо в будущее. Инга Смирнова. Дата. Время. Подпись. Я не дрожу. Нет, это не страх. Это восторг, рвущийся изнутри, как будто я вхожу в пещеру, в которую никто еще не входил. И она пульсирует чем-то большим, чем тайна. И меня там непременно ждет клад. Закрываю папку, маску отправляю в коробку и ставлю на ту полку. Поворачиваюсь к зеркалу. Все, шепчу. Добро пожаловать в игру, Инга. И в отражении мне кажется, что на секунду тень змеи скользит за моим плечом.